Глава 5. Сюрпризы любят все. Анна. В холле мы разделились. Алекс повел Бри и Магду на улицу к близстоящим корпусам. Именно там находились общежития. Комнаты преподавателей располагались в главном здании в том же крыле, что и кабинет ректора, и занимали 3-й и 4-й этажи. Поднимаясь по лестнице, удивлялась полному отсутствию живых субъектов. Да, выходной. И многие поспешили этим воспользоваться. Но хоть кто-то же должен был остаться. «О чем вы так задумались, леди Анна?» Скосила глаза. Дракон шел рядом, невозмутимо рассматривая потолок, стены, как будто видит их в первый раз. Но как только я поворачивалась к нему, то неизменно оказывалась в плену его глаз. Голубые омуты затягивали, окуная в бездну с головой. «Где все адепты?» Голос слегка дрогнул. Передернула плечами. «Да что со мной? Дракон хорош собой, не спорю. Но за время учебы я нагляделась вдоволь на тех же эльфов и оборотней, так что у меня иммунитет выработался. Правда, к столь пристальному вниманию со стороны незнакомого мужчины я не привыкла. У нас академия намного меньше, и уже с первых дней учебы все всех знают. Ребята настырные, но не наглые. Внимание девушек завоевывают с помощью фантазии и знаний, включая мозги, одной внешностью никого не удивишь. А за хамство и преследование своих же сокурсники так бока намнут, мало не покажется. В городе. Кто-то останется с ночевкой там, кто-то вернется в академию. До отбоя осталось 10 минут, успеют. К тому же общежития стоят сразу за главным зданием. Сюда им заглядывать нечего, если, конечно, не желают схлопотать выговор от ректора. «А преподаватели уже все спят?» «Странно видеть полностью пустые коридоры. Кроме ректора и пятерки драгунов, я здесь никого еще не встретила». «Так кто же в городе? На них не распространяются ограничения на пребывание вне стен академии. Вернуться могут в любой момент». «То есть как? У вас в выходные дни академия полностью пустует?» «Нет, что вы». Он тихонько рассмеялся. Беззлобно и дружелюбно. Я аж не выдержав, обернулась и тут же наткнулась на его пронзительный взгляд. Его глаза не улыбались. Дракон внимательно следил за мной и моей реакцией. «Выходные дни — это единственная возможность свободно взмыть в небеса, размять крылья, ощутить силу ветра и увидеть с высоты облаков красоту земли. Каждый адепт, магистр и даже ректор не упускают такой возможности. Нет более действенного наказания, чем запрет покидать академию в субботу и воскресенье». Он говорил так проникновенно, завораживающе, при этом медленно склоняясь ко мне. Смутившись, отвела взгляд, а со стороны послышался хмык. И я тут же разозлилась на себя. Кто-то играется и забавляется, а я как дурочка ведусь на это. «Понятно. А до моей комнаты еще далеко? Устала очень». Вскинула голову, гордо задрав подбородок. Говорила уверенно. По крайней мере, надеюсь, что именно так это и выглядело. «Мы уже почти пришли». Артур понятливо усмехнулся и завернул за угол. Широкий коридор позволял свободно и одновременно передвигаться сразу трем собеседникам. Нужная дверь оказалась последней. Дракон коснулся двери над ручкой, прошептав заклятие запоминания хозяина. «Значит, он имеет право раздавать пропуск в академии? Такую функцию не доверят обычному адепту. Кто же ты такой?» «Прикоснитесь к двери, леди Анна». Послушно выполнила указание. По деревянному полотну прошла рябь. Артефакт сработал исправно. «Теперь вы свободно можете пользоваться своей комнатой». Мужчина толкнул дверь и сделал рукой приглашающий жест, пропуская меня вперед. Как только я зашла, на стене зажглись магические светильники мягким приглушенным светом. Моему взору открылась интересная картина. Небольшой, но уютный холл квадратной формы, пушистый ковер на полу, два небольших мягких дивана, между которыми стоит журнальный столик. Прямо напротив входа красовалось большое окно. Закрыть шторки на ночь никто не потрудился, и там на улице виднелся яркий свет фонарей, темные силуэты пейзажа и кусочек луны на небе. Еще заметила с левой и правой сторон две двери, расположенные одна напротив другой. «Помещение оборудовано с учетом последних новшеств в магии. Свет подстраивается под мысли хозяина комнаты. Попробуйте изменить яркость». «Ничего себе! У нас такое еще не изобрели. Драконы всегда шли на голову впереди прогресса. Но у них и магии столько, что они могут позволить себе любые эксперименты. А наша маленькая страна, хоть и славится изобретателями, но магическая сила у магов поскромнее будет. Только сравнительно недавно исчезла проблема с энергией благодаря клотам». Мысленно прибавила яркости, и тут же лампы озарили комнату так сильно, что пришлось зажмуриться. «Надо потренироваться», — изрек дракон. «Попробуйте первое время отдавать команды вслух. Так легче контролировать процесс. Чуть тише свет, еще немного». Его голос звучал уверенно и монотонно. Свет от светильников потускнел до комфортного состояния, и я открыла глаза. «Благодарю за подсказку. А за этими дверьми что скрывается?» Я кивнула на боковые двери. «Одна из них должна быть спальня, а другая ванная. Если гардеробная, то это чересчур. В нашем общежитии каждая комната оборудована отдельной ванной. И я точно знаю, что у магистров также обустроены комнаты. Может, у драконов по-другому? И чтобы помыться, надо идти через весь холл?» «Справа ваша комната». Дракон шагнул к двери и, не прикасаясь к ней, зашептал заклятие. «Активируйте дверь, леди Анна». Молча выполнила указание. Как только рябь прошла, открыла дверь. Прямоугольная комната. В первую очередь в глаза бросилось окно во всю стену, рядом с которым стоял шикарный большой стол. Справа от стола, впритык к стене, установлена изящная кровать, перед которой лежит небольшая ковровая дорожка. Ну, для такого мужчины, как Артур, кровать явно на одного. Но мы бы с Бри вдвоем тут поместились. Сразу за кроватью в стене дверь, и с правой стороны еще одна. Напротив кровати стоит узкий комод, над которым висит пара полок. Симпатично, комфортно, но явно не хватает деталей для создания уюта. «А что там?» Я указала на двери. «Дверь, расположенная за кроватью, ведет в ванную комнату». Мужчина подошел к двери и распахнул ее. «Идемте». Он шагнул вперед, я следом за ним. «Это не ванная, а бассейн какой-то. Хотя, конечно, преувеличиваю. Но зачем такая широкая купель для одного человека? Она занимает треть комнаты. Остальное выглядело стандартным, кроме зеркала на пол стены». «А здесь гардеробная». Я поспешила заглянуть в последний закуток. Да тут почти вторая комната, вдоль стен которой установлены многочисленные полки. И посередине сиротливо стоит моя сумка, на которую озадаченно смотрел дракон. «Не знаю, что вы сюда положите, учитывая количество вещей, но мы можем пройтись по магазинам, если вам что-то нужно». «У меня все с собой. А что находится за дверью, расположенной в холле?» Очень интересный вопрос, учитывая наличие полностью укомплектованной комнаты. Даже гардеробная имеется для одного проживающего вместо стандартного шкафа на двух человек. «Моя комната». «Как это?» Развернувшись лицом к мужчине, посмотрела на него с недоумением. «Неудачная шутка». «Это не шутка». Дракон, собранный и напряженный, замер у двери. Он с настороженностью следил за мной. Весь его облик буквально кричал о серьезности ситуации и выражал готовность отразить атаку в любой момент. «Не поняла. Он что, решил, я драться полезу?» «Изначально в качестве магистра рунологии ожидали мужчину. После замены послы Вейлинга не сочли нужным сообщить нам имя нового магистра, поэтому вам придется соседствовать со мной». «Да я его сейчас руной прибью по-тихому, и не будет у драгунов командира на пару дней». «Вы с ума сошли? Я понимаю, в вашем государстве более свободные нравы, но я воспитана по-другому. Девушка не может проживать под одной крышей с мужчиной, если не имеет с ним родственных уз. Пусть изначально вы и не знали, кто я, но теперь в курсе. Я требую другую комнату». «Это невозможно». «Почему?» Спокойствие, только спокойствие, но злость требовала выхода, и я шагнула к наглому ящеру. «Все комнаты заняты». Дракон отступил назад, перемещаясь из ванной в спальню. «Да неужели?» Внутри клокотала ярость, распаляя магию и побуждая к членовредительству. «Вот прямо все. Ни одной свободной? А общежитие?» «Последняя комната отдана леди Магде и ее выпускнице». Прекрасно. А служебная квартира? Этим заведует ректор. Тогда идем к ректору. Вдох, выдох. Побить подушкой этого дракона-гада я всегда успею. Рикардо улетел и вернется только завтра к обеду. Дракон шагнул в сторону и сел на диван. Оказалось, я не заметила, как мы оказались в общей комнате. Присаживайтесь. Артур оставался серьезным и сосредоточенным, именно это и удерживало от необдуманных поступков. Поразмыслив пару секунд, присела на противоположный диван, чем заслужила едва заметную одобрительную улыбку, скользнувшую по губам мужчины. «Леди Анна, позвольте мне разъяснить вам ситуацию». Дракон чуть наклонил голову в бок, продолжая сверлить во мне дырку внимательным взглядом. «Это адептки на первом курсе могут возмущаться о выдуманных приличиях. Если хотят учиться, они быстро мирятся с некоторыми неудобствами. Неудобства эти, чтобы вы не говорили, приличные. И вы уже не просто леди или адептка, вы магистр». «И чем звание магистра мешает соблюдать приличия?» «Во время практики за адептов отвечает курирующий их магистр. У некоторых факультетов практика такая, что все вообще спят в повалку в одной палатке, и ни у кого не возникает посторонних мыслей. Так чем ночевка под звездами в разных палатках отличается от соседних комнат?» «Звучит, конечно, логично, но к чему он клонит?» «А при чем тут это?» «Ну как же?» Делано удивился дракон-гад. «Через 2 недели у рунологов запланирована практика в полевых условиях, и там не будет отдельных квартир». «Сюрприз. Вот об этом я не знала. Ну, Левгад, я тебе это припомню. А еще лучше завтра обо всем расскажу Магде. Она раньше возвращается. Хм, может, Артур все придумывает? Мы с дядей контракт просмотрели от и до. Я не помню пункта о практике». «А если Рикардо услышит причину, по которой вы хотите сменить комнату, он отправит и вас, и адептов на курорт на 2 недели раньше». «Решили запугать?» «Ни в коем случае. Просто не вижу смысла менять вам место проживания». «Я не помню, чтобы в договоре упоминалась практика». «Последний пункт». Дракон тяжко вздохнул и с сочувствием посмотрел на меня. «И что? Там сказано, что при возникновении непредвиденных ситуаций все решается компромиссом». «Поверьте, Рикардо Брав в состоянии сделать множество непредвиденных ситуаций». «Как и Даниэль Левгад. Все ректоры одинаковые. Что ж, дракон, этот раунд ты выиграл, но не спеши радоваться». «Хорошо. Я останусь здесь, но на определенных условиях». «Я весь во внимании». Артур подался чуть-чуть вперед, выражая глубокую степень заинтересованности. «Никого постороннего? Без крайней необходимости в это помещение вы не приводите. Магда и Бри через неделю уедут, а мне тут еще долго куковать. Постоянное присутствие постороннего контингента не камильфо. Должна же я хоть где-то чувствовать себя уверенно». «Леди Анна, как можно?» Достаточно убедительно возмутился мужчина. «Сюда, если кто-то и зайдет, то только по делу и на короткий срок, это я вам обещаю. Вашему спокойствию и комфорту посторонние мешать не будут». «А вы?» «Я тем более. Веду себя тихо и скромно. Без надобности не шумлю, и для комфортного проживания мне требуется только самое необходимое». Легкая улыбка коснулась губ мужчины. Складка на лбу разгладилась, черты лица смягчились. Прямо ручной дракон. В мыслях вертелся червячок сомнений, но подвоха в словах мужчины я не заметила. «Тихой ночи», — пожелала дракона-гаду, отправляясь в свою комнату. «И вам сладких снов, леди Анна». Пока за мной не закрылась дверь, я чувствовала на себе взгляд этого невозможного дракона. Ловко он все подвел. И даже если про практику он все придумал, то уговорить ректора ему ничего не стоит. Там и уговаривать не придется. Не думаю, что Рикардо Бравс будет сопротивляться. Скорее, с радостью придумает еще парочку заданий. Пройдя в гардеробную, раскрыла сумку. Как бы я ни устала, а первым делом стоит разложить вещи. С утра времени не будет. Потом весь день в заботах, а вечером опять вернусь уставшая. Так какая разница, сегодня или завтра выполнить эту работу? Тем более зубная щетка, пижама, расческа необходимы сейчас. Да и не так много у меня вещей. А сумка не маленькая, чтобы там этот дракон-гад не говорил. И чего я его вспомнила? Зайдя в ванную, выставила на свободную полку свою косметику, попутно отмечая, что другая полка забита баночками под завязку. Взяв первую попавшуюся склянку, прочитала этикетку. Удивилась. Посмотрела еще парочку банок. Это они так не знали о прибытии магистра женского пола? А шампуни, мыло и кремы все с женским запахом. И, между прочим, дорогого производителя. Эльфийскую элитную косметику может себе позволить не каждый житель нашего государства. Я так точно. Если только раз в год на день рождения. И то только шампунь и бальзам для волос. Ладно, время позднее, вставать рано. Так что, быстро ополоснувшись, отправилась в кровать. Матрас в меру жесткий. Постельное белье свежее, аж хрустит. Не успела голова коснуться подушки, а я уже спала. Артур. Я смог выдохнуть, только когда за юным дарованием закрылась дверь. Дракон внутри меня рвался наружу, желая немедленно познакомиться с девушкой поближе. Пригласить ее на прогулку под луной. Поднять свое сокровище выше облаков. Показать красоту звезд и дать почувствовать объятия ветра. Короткая прогулка до Академии его не успокоила, но он пришел в неистовый восторг от новости, что девушка будет жить с нами под одной крышей. Откинув голову назад, прикрыл глаза на пару секунд. Как хорошо, что Анна не стала спорить хотя бы сейчас. Отпустить ее далеко от себя я не смогу, а держать на привязи не мой метод. Пришлось бы срочно искать съемные комнаты, находящиеся хотя бы в одном доме. А это процесс не на 5 минут. Время позднее, ей стоит отдохнуть. И как я с первого раза не разглядел в ней пару. Хотя тогда было не до того. И ведь свербело внутри, в мысли постоянно лез образ маленькой адептки, но я списал все на непокорность. На то, что посмела спорить со мной и доказывать свою правоту. А оказалось все гораздо интереснее. Я, дурак, кичился, что никогда не посажу к себе на спину человека. А обернувшись, еле дождался прикосновения маленьких ладошек. Ее запах манил и звал, обволакивая сознание сладостным дурманом, вызывая глубинное чувство собственника и удовлетворение от прикосновения кожи к коже. Восхищение в глазах Анны, когда она разглядывала моего дракона, пролилось бальзамом на сердце. Зверь внутри меня ликовал. Что ж, Алекса стоит не ругать, а наградить за то, что вывел из строя Найта Бранурга. Так бы я свою истинную пару еще долго искал. Переведя дух, поспешил к ректору и послал магический вестник брату. Хороший сюрприз нам устроил его величество Верган Справедливый. Непредсказуемый. И ведь он знал о Банне. Не мог не знать. Леди Марии в приемной уже не было. Распахнув дверь без предварительного стука, ворвался в помещение. Алекс стоял у окна, Рикардо мерил шагами кабинет. «Согласилась? Апартаменты целы?» — спросил он сразу с порога. Уговорил. «Но чувствую, мне это еще аукнется. Пришлось приплести практику. Думаю, стоит заранее продумать, куда мы можем отправиться через 2 недели». «Это не проблема», — отмахнулся ректор. «На курорт вас отправлю. Будете руны в ботаническом саду на скамейках рисовать или ракушки на пляже облагораживать?» «Сойдет. Рикардо, ты ничего не хочешь нам рассказать?» — спросил проникновенно, специально понижая тембр голоса. «Воздействовать ментально на бывшего куратора я себе никогда не позволю, но дать понять о серьезности своих намерений стоит». «И что именно ты хочешь знать?» Ректор ответил резче, чем следовало. «Вы двое и так знаете больше всех остальных». «Я хочу знать всю подноготную семьи Бранург». «На каком основании я должен посвящать тебя в государственные тайны?» Чуть помедлив, ответил. «Анна моя истинная». «Смысла скрывать нет, тут наоборот, надо каждому дать понять, девушка не свободна, даже если она сама об этом пока не знает». Ректор замер. «Артур, я тебя поздравляю, но, учитывая ситуацию, сочувствую». «Так расскажи всю подноготную». Внутри начал ворочаться дракон, выражая свое неудовольствие. «Нашей малышке что-то угрожает, а мы не в курсе». «Значит, мне не показалось», — вмешался Алекс. «Рикардо, он имеет право знать все. Если надо, я могу выйти, никто не узнает о вашем разговоре». «Да поймите вы, я связан клятвой. Без разрешения хранителя клятвы я не смогу сказать и слова». «И кто же хранитель?» Я недобро прищурился, стараясь усмирить зверя. Давно уже не ребенок, чтобы не совладать со своей сутью. Но неизвестность бесила. Чувствую, главная подлянка еще впереди. «Эльза Браннург и твой отец». То есть я был прав, и с этим семейством связаны глобальные секреты. Еще в детстве, будучи подростком, я неоднократно слышал фамилию Браннург в нашем доме. Но как только родители замечали меня, сразу меняли тему разговора, чем еще больше подогревали мой азарт. Я пробовал выведать информацию и не раз, но тогда это было юношеское любопытство, сейчас же у меня другой интерес. «Артур, ты прекрасно знаешь, Эльза и Нейт бежали из страны. Нейт объявился 17 лет назад после масштабного прорыва клотов, когда погибло большое количество человек, а город Валисея был почти стерт с лица земли. Он искал встречи с родителями. Но когда это произошло, разругался с ними в пух и прах, оборвав все связи. Во всеуслышание заявил о гибели сестры и ее мужа, а теперь выясняется, что у него есть племянница». «Эта куца информации известна всем», — вмешался Алекс. «Но почему вас так удивил статус леди Анны?» «А это Артур пусть спросит у отца», — обрубил ректор. «Захочет, расскажет. Эльза мертва, значит, только он имеет на это право». «А может, жива? Вон, Анна появилась. Вдруг и с ее мамой ошиблись?» Не сдавался брат. «Нет, смерть Эльзы Браннург и Роберта Вейса неоспорима». «Что ж, у меня есть несколько вопросов к отцу». Прикоснувшись к кольцу артефакта, попытался связаться с ним, но он не ответил. «Странно. А вот матушка, несмотря на поздний час, обрадовалась мне и объяснила отсутствие главы семейства. Оказывается, Джеймс Райтерк час назад вылетел к эльфам. Возник срочный вопрос, требующий его присутствия. Будет через несколько дней. Придется подождать».